Авраам женился вновь, и новая жена по имени Кетура родила ему сыновей Зимрана, Иокшана, Медана, Медьяна, Ишбаха и Шуаха. У Иокшана родились Сава и Дедан. Потомки Дедана — Ашшуреи, Летушеи и Леумеи. Сыновья Медьяна — Эфа, Эфер, Енох, Авида и Элдаа. Все они — потомки Кетуры. Все, что у него было, Авраам оставил Исааку. А сыновей от наложниц, щедро одарив, Авраам еще при жизни своей отослал на восток, в восточные земли, прочь от Исаака. Авраам прожил 175 лет. Он умер глубоким старцем, насытившись жизнью, скончался и отошел к предкам. Сыновья Исаак и Измаил похоронили его в пещере Махпела, на поле Эфрона Хетта, Цохарова сына, неподалеку от Мамре. Авраам купил это поле у хеттов. Там погребены и Авраам, и Сарра. После смерти Авраама Господь благословил его сына Исаака. Исаак жил возле Беэр-Лахай-Рои. Вот рассказ про род Измаила, который был сыном Авраама от египтянки Агари, Сарриной рабыни. Имена сыновей Измаила по старшинству. Невайот, первенец Измаила, Кидар, Адбеэл, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыны Измаила, 12 вождей 12 племен. Их имена, селения и стоянки. 137 лет прожил Измаил и умер. Скончался и отошел к предкам. Его потомки расселились от Хавилы до Шура, что находится у египетской границы, как идти в Ашшур. В разладе с братьями жили они. Вот рассказ про род Исаака, Авраамова сына. У Авраама родился сын Исаак. 40 лет было Исааку, когда он взял в жены Ревекку, дочь Бетуэла Арамея из Паддан Арама. Она была сестрой Лавана Арамея. Исаак молился Господу о своей жене. Она была бесплодна. И Господь внял его мольбе. Ревекка забеременела. Но сыновья у нее в животе начали драться друг с другом. «Так», — промолвила Ревекка, — «что же это меня ждет?» И пошла вопросить Господа. Господь ей сказал: «Два народа в твоей утробе, два племени выйдут из чрева твоего. Один одолеет другого, и старший младшему станет рабом». Подошел срок, и родились два близнеца. Первый вышел на свет рыжий и весь волосатый, как звериная шкура. Его назвали Исавом. Следом, уцепившись ручкой за пятку Исава, появился другой. Его назвали Иаковом. 60 лет было Исааку, когда они родились. Мальчики выросли. Исав стал ловким охотником, человеком полей, а Иаков — тихим домоседом. Их отец Исаак любил есть дичь, а потому оказывал предпочтение Исаву. Но мать Ревекка больше любила Иакова. Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. «Я совсем без сил». Потому-то его и прозвали Эдом. «В обмен на первородство», — ответил ему Иаков. «Я сейчас умру», — сказал Исав. «На что мне первородство?» «Так поклянись», — ответил Иаков. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку. Поел он, попил, встал, пошел. А до первородства ему и дела не было.